«Вот так сюрприз, Шарлотта, дорогая!» Он просиял, одновременно обрадовавшись и удивившись. «Даже и не знал, что ты здесь будешь, иначе вернулся бы пораньше». Шарлотта встала, и он торопливо поцеловал ее в щечку. «Выглядишь просто замечательно». «И чувствую себя так же. Спасибо, папа». Она отступила, и только тогда он заметил Мину. Ее бежевое платье почти сливалось с парчой дивана и подушек. «Миссис Спенсер Браун, как приятно видеть вас у нас в гостях!» Он поклонился. «Добрый день, мистер Эллисон!» Звонко ответила она, переводя взгляд с Эдварда на Шарлотту. Вот, мол, как оказывается, отец даже не знал, что дочь приедет. «Похоже, вы немного замерзли. Почему бы вам не сесть поближе к огню?» Она подобрала юбки, освобождая для него место рядом с собой на диване. Откланяться, не показавшись неучтивым, у Эдварда не было никакой возможности. К тому же и место поближе к огню принадлежало ему по праву. Он осторожно опустился на диван. «Благодарю. Похоже, погода изменилась. Боюсь, даже пойдет дождь». «В это время года на лучшее вряд ли стоит рассчитывать», — ответила Мина. Кэролайн беспомощно взглянула на дочь, а затем, позвонив в колокольчик, попросила принести свежезаваренного чаю и пирожных для Эдварда. На последнее он набросился с заметным аппетитом, и в течение следующих нескольких минут за столом шел разговор ни о чем. «Ты нашла ту брошь, что потеряла, дорогая?» — спросил немного погодя Эдвард, поворачивая голову к Кэролайн, но будучи всецело увлеченным пирожным. Кэролайн окрасилась легким румянцем. «Нет еще, но она обязательно найдется». «Даже и не знала, что ты что-то потеряла», — воскликнула бабушка. «Ты мне не говорила?» «А должна была, мама», — ответила Кэролайн, избегая встречаться с ней взглядом. «Я почти уверена, что если бы вы нашли ее, то вернули бы, не спрашивая». «И что именно ты потеряла?» Бабушка явно собиралась выяснить все до конца. «Как это печально», — вступила в разговор Мина. «Надеюсь, брошь была не очень ценной». «Не сомневаюсь, что она отыщется». В голосе Кэролайн прозвучала нотка нарастающей резкости. Опустив глаза, Шарлотта увидела, что мать вновь вцепилась побелевшими пальцами в носовой платок. «Думаю, ты просто положила ее не на то место», — улыбнулась Шарлотта, надеясь, что ее улыбка выглядит не такой притворной, какова она на самом деле. «Быть может, осталось приколотой к какой-нибудь кофточке, про которую ты и забыла, что надевала?» «Надеюсь, что так», — промолвила Мина, покачав головой. «Не хотелось бы вас огорчать, моя дорогая, но за последнее время это уже не первый случай, когда на Рутленд Плейс пропадают вещи». Она остановилась и оглядела их одного за другим. «Пропадают?» — недоверчиво произнес Эдвард. «Что, черт возьми, вы имеете в виду?» «Пропадают», — повторила Мина. «Мне как-то претит выразиться иначе». «Хотите сказать, их крадут?» — спросила бабушка. «Я же тебе говорила, если не держишь слуг в узде и не ведешь хозяйство так, как нужно, именно этого и следует ожидать. Посеешь ветер, пожнешь бурю. Сколько раз повторяла». «Это не твои слова, бабушка», — едко заметила Шарлотта. «Это из библейской книги пророка Осии». «Не дерзи мне», — огрызнулась бабушка. Эдвард, казалось, не замечал ни угнетенного состояния супруги, ни попыток Шарлотты закрыть тему. «Так вы, говорите, были и другие кражи?» — спросил он у Мины. «Боюсь, да. Это так ужасно. Бедняжка Амбразина лишилась восхитительной золотой цепочки. Пропала с ее собственного туалетного столика». «Слуги», — фыркнула бабушка. «Слуги как класс вырождаются. Я уже многие годы твержу об этом. С тех пор, как в 61-м году умер принц Альберт, все изменилось. Вот кто был образцом мужчины. Неудивительно, что несчастная королева пребывает в постоянной печали. Я бы тоже горевала, если бы мой сын вел себя как принц Уэльский». Она вновь фыркнула от возмущения. «Вся страна в курсе его похождений. А у моего мужа исчезла декоративная табакерка с хрустальной крышкой. Лежала на каминной полке и тоже куда-то запропастилась. продолжала Мина, совершенно не обращая на нее внимания. «У бедняжки Элоизы Лагард пропал серебряный крючок для застегивания перчаток. Прямо из редикюля. Право же, мне так ее жаль!» Она посмотрела пожилой даме прямо в глаза. «Не могу представить, что у кого-то из слуг имелась возможность взять все эти вещи. Я хочу сказать, как в моем доме мог оказаться чей-то еще слуга?» Брови бабушки поползли вверх, ноздри раздулись. «Тогда, очевидно, у нас на Рутленд Плейс не один нечестный слуга, а несколько. Весь мир с катастрофической скоростью летит в тартарары. Одному богу известно, чем все это закончится». «Вероятно, закончится все тем, что все обнаружат, что положили эти вещи не на то место», — сказала Шарлотта, вставая. «Было очень приятно с вами познакомиться, миссис Спенсер Браун. Надеюсь, у нас еще будет возможность увидеться. Но так как погода меняется и, судя по всему, собираются тучи, я уверена, вы извините меня за то, что я вас покину, чтобы успеть вернуться домой до того, как пойдет дождь». Не дожидаясь ответа, она наклонилась и поцеловала бабушку в щеку, легонько потрепала отца по плечу и протянула руку к Кэролайн, словно приглашая ту проводить ее хотя бы до двери. Пробормотав обескураженно какие-то слова, мать поспешила воспользоваться представившейся возможностью. Выйдя вслед за Шарлоттой в холл, она плотно затворила за собой дверь гостиной. «Мэддок», — резко бросила Кэролайн. «Мэддок». Появился дворецкий. «Да, мэм. Прикажете подавать карету для мисс Шарлотты?» «Да, пожалуйста. И, Мэддок, пусть Полли завесит шторы. Стемнеет еще по меньшей мере часа через два, мэм», — заметил он с легким удивлением. «Не перечь мне, Мэддок». Кэролайн сделала глубокий вдох и попыталась взять себя в руки. «Поднимается ветер, вскоре пойдет дождь. Предпочитаю этого не видеть. Пожалуйста, сделай так, как я прошу». «Да, мэм». Дворецкий послушно удалился. Идеально прямой, в безукоризненной, без единого пятнышка черной ливрее. Шарлотта повернулась к ней. «Мама, почему этот медальон так для тебя важен? И почему ты хочешь, чтобы окна завесили уже в 4 часа дня?» Кэролайн смотрела на нее каким-то застывшим взглядом. Вытянув руки, Шарлотта легонько дотронулась до матери. Под тонкой тканью платья плечо Кэролайн будто окоченело. Она медленно выдохнула и обратила взгляд на окна, через которые в холл пробивался дневной свет. «Я не совсем уверена, это звучит так истерично, но у меня такое ощущение, что за мной кто-то наблюдает и ждет». Шарлотта даже не знала, что сказать. Мама была права, это прозвучало истерично. «Знаю, это глупо», — продолжала Кэролайн, обнимая себя за плечи и немного дрожа, хотя в холле было очень тепло. «Но никак не могу избавиться от этого ощущения. Сколько раз себе говорила, что нельзя быть такой мнительной, что никому не интересно, куда я хожу и что делаю. Но я и сейчас чувствую, кто-то наблюдает за мной. Кто-то, кто знает и ждет». Сама мысль о чем-то подобном показалась Шарлотте ужасной. «Ждет чего?» — спросила она, пытаясь привнести в вопрос хоть немного здравого смысла. «Не знаю, ошибки. Ждет, когда я совершу ошибку». Шарлотта обуял леденящий ужас. В этом было нечто нездоровое, даже патологическое, граничащее с безумием. Если у матери так сильно расшатались нервы, почему, черт возьми, Эдвард ничего не заметил и не вызвал ее или Эмили, и вообще ничего не сделал, не пригласил даже доктора? Естественно, бабушка все замечает и все критикует. Но так было всегда, сколько Шарлотта себя помнила, и никто никогда не обращал на это внимания. Кэролайн, наконец, вышла из оцепенения. «Надеюсь, ты доберешься домой еще до дождя. Я вообще не думаю, что он пойдет». Шарлотте было абсолютно все равно, пойдет дождь или даже снег, или же нет. «Ты знаешь, кто взял медальон и другие вещи, мама?» «Нет, конечно, нет. С чего ты вообще такое спрашиваешь? Стала бы я тебя просить о помощи, если бы знала.